5. Я встретился с ними в зоне посадки. У меня был рюкзак, часть моей маскировки под человека, но в нем я нес только одну важную вещь — интерфейс для связи с Гиком, который даст мне доступ к его базе знаний и непрошенным советам даже на Рави Хирал. Я привык к поддержке системы жилмодуля и системы безопасности, теперь их место займет Гик. Обе системы отчасти нацелены на то, чтобы стучать на меня компании и наказывать через модуль контроля. Но мне хватало и наказания в виде привычки Гика влезать куда не просят. Я вставил интерфейс во встроенное отделение под ребрами. 3 клиента уже меня ждали, каждый с небольшой сумкой или рюкзачком, поскольку они рассчитывали, что дело займет всего пару циклов. Я притормозил, пока они прощались с остальными членами группы. Все выглядели встревоженными. Коллектив числился в социальной сети как групповой брак. У них было 5 детей разного размера. Как только все ушли, и Рами, Маро и Тапан остались в одиночестве, я подошел к ним. «Тлэйси оплатила нам проезд на общественном шаттле», — сказал Урами. «Хороший признак, да?» «Конечно», — отозвался я. «Ужасный признак». Рабочий пропуск разрешал мне проход через зону посадки. Сканера оружия там не было. На Рави Хирал разрешалось ношение личного оружия, а в общественных зонах была слабая охрана. Вот почему маленьким группам людей необходимы частные охранники. Около шлюза шаттла я послал сообщение Гику. «Можешь просканировать шаттл на аномальное излучение, так, чтобы этого не заметила система безопасности кольца?» «Нет». Но я объясню системе, что занимаюсь диагностикой и тестированием. Уже в шлюзе Гик ответил. Никаких аномалий. 90% совпадений с заводскими установками. Это в порядке вещей и означает, что если там и есть взрывное устройство, оно пока не активно и где-то спрятано. На борту дожидались еще 5 рабочих. Мои сканеры не засекли никакого излучения. Они складывали сумки и рюкзаки, явно предназначенные для долговременного пребывания. Я пропустил их вперед и проскользнул в шлюз перед Маро, попутно запустив сканирование. Шаттлом управлял бот, а единственным членом экипажа был дополненный человек. Она, похоже, лишь проверяла рабочие пропуска и билеты. Она посмотрела на меня и сказала: «Вас должно быть только 3». Я не ответил, поскольку как раз боролся с системой безопасности за перехват контроля. Система была автономной от пилота, а это необычно для шаттлов, к которым я привык. Тапан вздернула подбородок. «Это наш консультант по безопасности». Я получил контроль над системой безопасности шаттла и стер ее попытки предупредить пилота и членов команды о взломе. Женщина нахмурилась, снова проверила пропуск, но спорить не стала. Мы прошли в каюту, где уже сидели другие пассажиры. Они раскладывали вещи и тихо переговаривались. Я не стал исключать их из списка потенциальных угроз, но, судя по их поведению, вероятность была невелика. Я сел рядом с Рами, а когда все разместились, снова вызвал Гика. «Сканирую прицелы. Пока все чисто», — сообщил он. Это значит, что он не заметил на спутнике никакого оружия, нацеленного в нашу сторону. Если план таков, это случится не раньше, чем мы отчалим. В случае, если кто-нибудь выстрелит со спутника по пересадочному кольцу, поднимется страшная шумиха и будут серьезные последствия, а может и немедленные суровые меры со стороны службы безопасности кольца. «Если в нас выстрелят по пути, мы не сможем этому помешать», — сказал я Гику. Он не ответил, но я уже хорошо понимал, что это значит. «У тебя нет оружия», — сказал я. «В схеме его не было. По крайней мере, в доступной по открытой сети схеме». «Я прав?» «У меня есть система антиметеоритной защиты», — признался Гик. «Есть только один способ уклониться от метеоритов. Я никогда не бывал на военном корабле, но знал, что у них совсем другой уровень лицензирования и страховки. Если такой корабль случайно пальнет куда не надо, кто-то ведь должен заплатить за ущерб. «То есть оружие у тебя есть?» «Для уклонения от метеоритов», — настаивал Гик. Я задумался, что за университет владеет Гиком. «Все нормально?» — обеспокоенно взглянула на меня Рами. Я кивнул, пытаясь придать лицу нейтральное выражение. Тапан подалась вперед и спросила. «Ты в сети? Я тебя там не вижу». «Я в частном канале с другом, который следит с кольца за отлетом шаттла», — объяснил я. «Нужно убедиться, что все в порядке». Они кивнули и снова уселись. Палуба задрожала, и это значило, что шаттл отстыковался от кольца и пришел в движение. Я решил наладить отношения с ботом-пилотом. Это была модель с ограниченной функциональностью, гораздо менее сложная, чем стандартный транспортный бот. Я велел системе шаттла сказать, что меня прислала служба безопасности кольца, и бот радостно меня поприветствовал. Член экипажа сидел на мостике, и я влез в ее канал и перехватил загрузки в социальную сеть и рабочие задачи, но она не управляла кораблем. Я откинулся в кресле и немного расслабился. Судя по шумам в сети, люди по большей части смотрели развлекательные каналы. Я тоже испытывал искушение. Но нужно следить за пилотом. Может, это и излишняя осторожность, но таким уж я создан. Через 24 минуты и 47 секунд полета, когда мы уже приближались к цели, пилот вскрикнул и умер. Систему затопил убийственный вирус. Это произошло прежде, чем я или система безопасности успели это предотвратить. Я выставил стену, и вирус отскочил от нее. Я увидел, как он отметил задание выполненным и уничтожил себя. Паршиво. Гик, я перехватил управление через систему безопасности. За 7,2 секунды нужно скорректировать курс. Член экипажа, которую тревога отвлекла от просмотра развлекательных каналов, в ужасе уставилась на приборную доску, а потом включила аварийный маяк. Она не умела пилотировать шаттлы. Я пилотирую вертушки и другие летательные аппараты в высоких слоях атмосферы, но в моем образовательном модуле не было ничего про шаттлы и другие космические корабли. Я запросил помощи у системы безопасности шаттла, и она отключила завывающую в каюте сирену. Только это не сильно помогло. «Впусти меня к себе», — попросил Гик так спокойно, будто мы обсуждаем, какой сериал посмотреть. Я никогда не давал Гику полного контроля над своим мозгом. Я позволил ему изменить мое тело, но и только. Осталось 3 секунды. В шаттле мои клиенты и другие люди. И я открыл ему доступ. Я как будто окунул голову под воду. Так это описывают в книгах люди. Потом ощущение ушло, а Гик оказался в шаттле, используя мою связь с системой безопасности, чтобы занять место уничтоженного бота. Гик взял на себя управление, скорректировал курс и скорость, а потом нацелился на посадочный маяк и направил шаттл к главному порту Рави Хирала. Член экипажа умудрилась таки послать в порт запрос, хотя так и не восстановила дыхание. Руководство порта могло бы загрузить аварийную процедуру посадки, но время поджимало. Они никак не сумели бы нас спасти. Рами дотронулась до моей руки и спросила. «Все нормально?» Я моргнул. «Да», — ответил я. Вспомнив, что люди обычно хотят услышать нечто большее, я ткнул пальцем в сторону сирены и добавил. «У меня чувствительный слух». Рами сочувственно кивнула. Остальные встревожились, но никаких оповещений не последовало, а наш маршрут по-прежнему числился в сети порта, как прибывающий по расписанию. Член экипажа объяснял руководству порта, что произошел катастрофический сбой. Пилот убит, и она не знает, почему шаттл до сих пор следует по обычному маршруту, а не врезался в спутник. Система безопасности шаттла пыталась проанализировать Гика и чуть не уничтожила при этом саму себя. Я взял ее под контроль, отключил тревогу и стер весь полет из ее памяти. Когда стихла сирена, пассажиры с облегчением вздохнули. По моему предложению, Гик отправил в порт код ошибки, после чего мы стали приоритетным объектом и нас перенаправили с обычного причала к аварийному. Раз вирус должен был уничтожить нас в полете, вряд ли кто-то ожидает нас в зале посадки, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. По сети мы получили изображение порта, находящегося в вырубленной на склоне горы пещере, в окружении башен с орудиями антиметеоритной защиты. Настоящей антиметеоритной защиты, а не рельсовой пушки Гика, которую он скрывает под видом антиметеоритной защиты. В темноте на разных уровнях светились портовые огни, а пока мы поворачивали к маяку космопорта, мимо шныряли мелкие шаттлы. Маро, прищурившись, наблюдала за мной. Заметив в сети изменение посадочной площадки, она наклонилась вперед и спросила. «Ты знаешь, что произошло?» К счастью, я вспомнил, что никто не ждет от меня немедленных ответов на все вопросы. И это одно из преимуществ — считаться дополненным человеком и консультантом по безопасности, а не автостражем. «Поговорим, когда покинем шаттл», — ответил я, и всех это, похоже, устроило. Гик посадил шаттл на площадке порта. Мы вышли, а член экипажа пытался объяснить, что случилось, подключающим диагностическое оборудование техническим специалистам. Гик уже смылся, стерев все следы своего присутствия, и система безопасности шаттла совершенно запуталась, хотя и осталась в целости, в отличие от бота-пилота. По маленькой посадочной площадке сновали техспецы и боты. Я провел клиентов мимо них в пустой коридор, ведущий к главному порту, прежде чем кто-либо догадался их задержать. Я уже загрузил карту из общественной сети и проверял стойкость системы безопасности. Из коридора открывался вид на пещеру с многочисленными посадочными площадками на разных уровнях и прибывающими взлетающими шаттлами. В дальнем конце стояли большие грузовозы для шахт. Уровень безопасности, похоже, был неровным и зависел от паранойи владельца территории, по которой мы проходили. Это и преимущество, и вызов. Сеть пересадочного кольца уже предупредила, что многие люди здесь носят оружие, а потому на оружие не сканируют. Мы вошли в главное здание, высокий купол с видом на пещеру, оставшуюся выше. Огни высвечивали разноцветные жилы минералов. Я убедился, что нас никто не записывает, и остановил Рами. Все посмотрели на меня, и я сказал. «Человек, с которым вы собирались встретиться, пытался вас убить». Рами моргнула, Мару вытаращила глаза, а Тапан набрала в легкие воздуха, приготовившись к спору. «Шаттл заразили вирусом, и он уничтожил пилота. Я поддерживал связь с другом, который сумел загрузить через мой канал новый модуль пилотирования. Только поэтому мы не разбились». «Модуль мог бы направить шаттл на безопасную орбиту, но не сумел бы безошибочно произвести сложную посадку. Я понадеялся, что им это в голову не придет». Тапан закрыла рот. Мару потрясенно спросила. «Но как же остальные пассажиры? Член экипажа? Она что, убила бы всех?» «Если бы жертвами стали только вы, мотив был бы слишком очевиден», — объяснил я. Мои слова явно подействовали. «Вам следует немедленно вернуться на пересадочное кольцо», — сказал я и проверил по сети расписание. Через 11 минут отбывал общественный шаттл. У Тлейси не будет времени выследить моих клиентов и запустить вирус, если они улетят быстро. Тапан и Маро посмотрели на Рами. Оно размышляло, а потом напрягло челюсть и заявило. «Я остаюсь, а вы улетаете». «Нет», — тут же откликнулась Маро. «Мы тебя не бросим?» «Мы пройдем через это вместе», — добавила Тапан. Рами скуксилась. Их поддержка растрогала его больше, чем напугала перспектива гибели. Оно взяло себя в руки и сдержанно кивнуло. Потом посмотрело на меня и сказала. «Мы остаемся». Внешне я не отреагировал, ведь я уже привык к тому, что клиенты принимают неверные решения, и научился контролировать выражение лица. «Нельзя просто пойти навстречу. Они потеряли вас из виду, когда шаттл приземлился на другой площадке. Следует сохранить это преимущество». «Ну а мы должны пойти навстречу», — возразила Тапан. «Иначе никак не получим обратно свой прибор. Мне часто хочется хорошенько встряхнуть клиентов, но я никогда этого не делаю. Тлэйси не собирается вам его отдавать. Она заманила вас сюда, чтобы убить». «Да, но...» — начала Таппен. «Таппен, просто заткнись и послушай», — сердито прервала ее Мару. «И что же нам делать?» — спросила Рами. «Вообще-то это не моя проблема. Я прибыл на место, и они мне теперь без надобности. Я могу затеряться в толпе и предоставить им возможность самим разбираться с кровожадной бывшей нанимательницей. Но они мои клиенты. После взлома модуля контроля я не мог бросить клиентов, даже тех, которых не выбирал. А с этим я подписал контракт по своей воле. И не могу уйти». Я мысленно вздохнул. «Нельзя встречаться с Тлэйси на ее территории. Вы сами должны выбрать место». «Не идеально, но сойдет». Мои клиенты выбрали закусочную в центре порта. Она находилась на приподнятой площадке, столы и стулья были собраны кучками, а наверху парили экраны с рекламой портовых и сервисных служб и информацией о различных горных предприятиях. Экраны также выполняли функции записи, и потому место было популярно для деловых встреч. Рами, Таппен и Маро выбрали столик и нервно теребили стаканы с напитками, которые заказали у шныряющего вокруг бота. Они вызвали Тлэйси по громкой связи и ждали появления ее представителя. Система безопасности в общественной зоне была сложнее, чем на шаттле, но не сильно. Я пробрался достаточно глубоко и получил доступ к аварийному оповещению и к камерам в нужном месте. Чувствовал я себя вполне уверенно. Я стоял в 3 метрах от стола и делал вид, будто смотрю на экраны с рекламой и изучаю карту рудников, найденную в открытом доступе. Там было отмечено много заброшенных шахт, а еще туннели метро, ведущие в никуда. Одним из таких мест был карьер Ганнека. «Тут должен быть доступный архив информации», — сказал мне в ухо Гик. «И оттуда карьер Ганнека не удален. Это вызвало бы подозрение у исследователей». «Зависит от исследователей. Тот, кто ищет странные синтетики, явно интересуется местом их обнаружения, но совсем не обязательно еще и обнаруживший их компанией, или почему эта компания пропала. Кто бы ни убрал карьер Ганнека с карты, он пытался скрыть его существование от случайных журналистов, а не стереть из памяти населения». Данные Гика оказались верными. На спутнике были и другие автостражи. В 7 отдаленных работающих карьерах на карте обнаружились логотипы 5 предлагающих автостражей страховых компаний, включая мою. Автостражи предотвращают воровство прав и не дают горнякам и другим служащим искалечить друг друга. Это часть страховки. Автостражи не проходят через порт, разве что в качестве обездвиженного груза в транспортных контейнерах или ремонтных боксах, чтобы никого не волновать. Моя измененная конфигурация могла обмануть людей и дополненных людей, но не автостражей. Если они меня увидят, то их система безопасности забьет тревогу. У них не будет выбора, да и в любом случае они приняли бы одно и то же решение. Если кто и знает, насколько опасен автостраж, так это другой автостраж. И тут я почувствовал, как меня пингуют. Я сказал себе, что ошибся, но это повторилось. О-хо-хо. Кто-то ищет автостражей, не просто ботов, а именно автостражей, и он где-то близко. Он не послал запрос мне напрямую, хотя если бы у меня был модуль контроля, пришлось бы ответить. К столу, где сидели мои клиенты, подошли 3. Рами прошептала по сети. «Это Тлэйси. Надо же, явилась лично». 2 других были здоровенными мужиками, и один ускорил шаг, подходя к столу. Судя по выражению лица Маро, он не собирался мирно их поприветствовать. Сканирование показало, что он вооружен. Я встал между ним и столом, положил руку ему на грудь и сказал «стоять». По большинству контрактов это максимальный физический контакт, который мне разрешался с людьми. Но вы удивитесь, как часто этого бывает достаточно, если сделать правильно. Хотя тогда я носил броню и закрытый шлем. Теперь же я выглядел как обычный человек в обычной одежде. А это совсем другое. Но он, похоже, и не собирался меня бить и не вытащил оружие. Я мог бы разорвать его на клочки, как бумажную салфетку. Он этого не знал, но наверняка понял по моему лицу, что он меня не беспокоит. Я сверился с камерой, чтобы узнать, как я выгляжу, и решил, что вид у меня скучающий. Обычное дело, ведь я всегда скучаю, когда работаю, просто этого не видно, пока я в броне. Он весь подобрался и спросил: «А ты еще что за хрен?» Мои клиенты вскочили, отбросив стулья. «Это наш консультант по безопасности», — сказала Рами. Охранник отступил и неуверенно покосился на второго телохранителя и Тлейси, дополненного человека женского пола. Я опустил руку, но не сдвинулся с места. Все трое были у меня на прицеле, но это только на крайний случай. Если этот случай настанет для меня. Люди пропускают множество мелких деталей, но если я начну стрелять из излучателей, это будет очевидным сигналом для всех. Я отвлек их внимание и успел прочесать сеть на предмет того, кто меня пинговал. И засек изображение с камеры на другой стороне площади, возле одного из входных туннелей. Рядом с зоной для отдыха стоял тот, кого я никак не ожидал увидеть, и я проверил снова, прежде чем до меня дошло. Он не носил брони, и физические размеры не соответствовали стандартам автостража. У него было много волос, серебристых, с синими и фиолетовыми кончиками, стянутых сзади и сплетенных в косы, как у Тапан, только более замысловато. Черты лица отличались от моих, но все автостражи выглядят по-разному. Их делают на основе клонированного человеческого материала, который используют для органических частей. Его руки были обнажены, и в них не торчал металл или оружейные порты. Это не автостраж. Это секс-бот. «Это не официальное название», — сказал Гик. Официально их называли автопомощниками, но все понимали, что это значит. Секс-ботам не позволяется ходить в зонах для людей без приказа, в точности как автостражам. Кто-то его сюда послал. Гик пнул меня с такой силой, что я дернулся. Я огрызнулся на него и проиграл запись, пытаясь разобраться, что происходит. Тлейси шагнула вперед. «И зачем вам понадобился консультант по безопасности?» Рами глубоко вдохнула. Я установил защищенное соединение с ним, Тапан и Мару, и сказал: «Не отвечайте. Не упоминайте о событиях на шаттле. Переходите сразу к делу». Я сказал это под влиянием порыва. Тлейси ожидала стычку, поэтому привела двух вооруженных телохранителей. Сейчас преимущество на нашей стороне. Мы живы, а они сбиты с толку. Пусть так и остается. Рами выдохнула, отстучала по сети благодарность и сказала: «Мы пришли поговорить о наших файлах». Мару поняла мою задумку и сказала Рами: «Продолжай напирать, не позволяй им даже сесть». Рами продолжила, уже более уверенно: «Уничтожение наших личных разработок не входило в условия контракта. Но мы согласны на ваше предложение вернуть премиальные выплаты в обмен на наши файлы». Через камеру я увидел, как секс-бот развернулся и вышел через туннель за спиной. «Всю премию?» — спросила Тлейси. Она явно не ожидала их согласия. Мару подалась вперед. «Мы открыли счет в Умро. Деньги там. Можем перевести их, как только отдадите файлы». Губы Тлейси зашевелились при разговоре по закрытому каналу. Оба телохранителя чуть отступили. Тлейси приблизилась и взялась за спинку стула у стола клиентов. Через мгновение Рами село, Тапан и Мару последовали его примеру. Продолжая следить за переговорами, я копался в открытой сети. вытаскивал оттуда исторические данные, искал необычную активность в период моей работы по контракту. Клиенты разговаривали, я разбирался в данных, Гик снова подсматривал через плечо, но я поглядывал и на камеры. Я заметил, как в закусочную вошли еще две потенциальные угрозы. Оба дополненные люди. Я уже отметил три потенциальные угрозы за ближайшими столиками. Все трое уделили до странности мало внимания происходящей в центре зоны стычки, тогда как другие люди и дополненные люди смотрели на нас с откровенным любопытством. Гик опять меня пнул. «Вижу», — отозвался я. Поиск выявил несколько объявлений, опубликованных в этот период. Предупреждение о том, что изменения в расписании отгрузок сырья повлияют на пассажирские маршруты подземки. Подземка — это небольшая транспортная система, доставляющая пассажиров в порт и сервисные центры, несколько частных линий, которые отходят к закрытым рудникам. Позже в объявлениях упоминался новый маршрут, призванный компенсировать неудобства. Вот оно. Читая между строк, можно понять, что подрядчикам пришлось построить новую линию подземки, чтобы обойти туннели к внезапно закрытому руднику. Видимо, это и есть карьер Ганака. Закрытие других рудников сопровождались статьями в местной сети, а широкая публика обсуждала возможные банкротства и их влияние на сервисные компании. По поводу этого рудника ничего подобного не наблюдалось. Кто-то заплатил за то, чтобы удалить эти статьи из сети. Разговор подходил к концу. Плесси встала, кивнула моим клиентам и пошла прочь. На лице Рами отразились сомнения. Мару выглядела мрачной, а Тапан — не то сбитый с толку, не то сердитый. Я завершил поиск и шагнул к столу. «Зря мы сюда пришли», — сказала Рами, глядя вслед удаляющейся Плесси и ее телохранителям. «Она сказала, что завтра», — возразила Тапан. Мару покачала головой. «Очередная ложь. Она не отдаст нам файлы. Она могла бы отдать их сейчас, если бы собиралась. Могла бы отдать по сети, когда мы были на пересадочном кольце». Мару посмотрела на меня. «Я не до конца поверила тебе насчет шаттла, но теперь...» Я продолжал следить за потенциальными угрозами через камеры. «Нужно уходить», — сказал я. «Поговорим в другом месте». И когда мы уходили, одна из потенциальных угроз встала и двинулась за нами. Я попросил Гика присматривать за другими, на случай, если они не просто невинные прохожие, так погрузившиеся в сеть, что ничего вокруг не видят. Я наметил по карте станции несколько возможных маршрутов, и больше всего мне понравился идущий по пешеходному туннелю, отдаляющемуся от главных жилых зон. По пути было много выходов на разные станции подземки, но маршрут немноголюдный. Я набрал по сети Рами и велел двигаться к перекрестку, где находится крупнейший отель. Услышав это, Мару прошептала: «Он нам не по карману». «Вы там и не остановитесь», — сказал я всем. В открытой сети рекламировался безопасный вестибюль и быстрый доступ к посадочным площадкам шаттла. Мы дошли до туннеля и свернули в него. Он был почти 10 метров в ширину и 4 в высоту, хорошо освещен, если идти посередине, но стены находились в тени. Оттуда ответвлялись сумеречные боковые туннели. Здесь имелись камеры, но они были подключены к не особо сложной системе. Компания подставилась бы с такими камерами, подвергнув опасности застрахованных клиентов и лишившись возможности подслушать разговоры. В туннеле были и другие люди. Попадались шахтеры в рабочих комбинезонах и куртках с логотипами разных предприятий, но большинство были в повседневной одежде — инженеры или работники сервисных компаний. Они шли быстро, группами. Через 8 минут большинство свернуло к станциям подземки. Я послал по сети сообщение. «Не останавливайтесь. Встретимся в вестибюле отеля». Я шмыгнул в темный боковой туннель. Клиенты пошли дальше, не оглянувшись, хотя, уверен, Тапан очень хотелось. Через камеры я наблюдал, как потенциальная угроза или новая цель быстро идет по туннелю. К нему присоединились еще два человека, цель номер два и цель номер три. Они прошли мимо, и я последовал за ними на расстоянии. Просканировав их на предмет оружия, я ничего не обнаружил. Все три цели были в куртках и штанах с глубокими боковыми карманами. Я отметил несколько мест, где могли уместиться ножи или телескопические дубинки. Заметив моих клиентов, цели замедлили шаг, но продолжали сокращать дистанцию. Я знал, что они, вероятно, докладывают обстановку кому-то по сети и ждут указаний. Кто бы это ни был, он явно не контролирует камеры, по крайней мере, пока что. Я последовал за ними, глядя на цели уже и собственными глазами, и через камеры, а также следя за тем, чтобы не привлекать к себе внимания. Гик притих, хотя наверняка с интересом за мной наблюдал. Последняя, находящаяся между мной и целями группа шахтеров, свернула к станции. Туннель здесь изгибался, и между клиентами и следующим поворотом, метрах в 50 впереди, не было ни души. На камерах я видел, что и за мной пусто. Нужно с этим кончать. Вслед за шахтерами я свернул к станции. Я остановился у выхода на платформу. Шахтеры уже садились в капсулу. Дверь с шипением закрылась, и капсула уехала. Цель номер два шевелила губами, то есть беззвучно говорила с кем-то по сети. Потом изображение с камеры пропало. Я вернулся обратно в туннель и побежал. Это был обдуманный риск, потому что я не мог бежать на максимальной скорости, не выдав, что я не человек. Но добрался как раз вовремя. Цель номер один схватил Рами за рукав куртки. Я сломал ему руку и врезал локтем по подбородку, а потом швырнул на цель номер два. Тот повернулся ко мне с ножом, с которым секунду назад набросился на Мару. Цель номер два, случайно, это мое предположение, возможно, им было плевать друг на друга, пырнул ножом цель номер один. Цель номер два отшатнулся, я отбросил цель номер один и сломал цели номер два коленную чашечку. Цели номер три хватило времени вытащить дубинку, он ударил меня по левому виску и плечу, причинив некоторые неудобства, но боты-погрузчики, бывало, ударяли меня и сильнее по неосторожности. Второй удар я сдержал левой рукой, одним тычком размолотил цели ключицу, а другим — бедро. Ему повезло, что он не сильно меня разозлил. Все три цели лежали на полу, цель номер два еще был в сознании, хотя скрючился и стонал. Я повернулся к клиентам. Рами зажимала рот рукой, Мара замерла как вкопанная, а Тапан всплеснула руками. «Идите в отель и ждите меня в вестибюле», — сказал я. «Не бегите». Мара первая опомнилась от потрясения. Она твердо кивнула, схватила Рами за руку и хлопнула Тапан по плечу. Рами уже собралась уходить, но Тапан спросила. «Служба безопасности?» Я понял, о чем она спрашивает. «Они велели кому-то отключить камеры, поэтому вы должны немедленно уйти». Судя по открытой сети пересадочного кольца, здесь слабая охрана, но за происшествие будут отвечать службы безопасности тех предприятий, на чьей территории оно произошло. Очевидно, тот, кто отключил камеры, тщательно выбрал место, чтобы сюда не сразу добрались. Я не ждал, что кто-нибудь тут же появится, но лучше побыстрее убраться. «Идем», — прошептала Рами, и они пошли прочь, быстро, но не бегом. Я повернулся к цели номер один. Он был еще в сознании, я прижал артерию на его шее и подождал, пока он не умер. Обычным шагом я пошел дальше. Я достаточно глубоко проник в сеть и сумел удалить записи с камер впереди и позади отключенной. Это осложнит дело тем, кто попытается выяснить, что произошло. Но Тлейси меня видела, и она поймет. Я лишь надеялся, что на этот раз клиенты меня послушаются. Я добрался до пересечения туннеля с выходами к нескольким станциям подземки, где в ларьках продавались упакованные закуски, туалетные принадлежности и другое человеческое барахло. Народу было не так, чтобы толпа, но постоянный поток. В дальнем конце находился вход в отель. Вестибюль был построен на нескольких платформах с видом на голографическую расселину с гигантскими кристаллами на стенах. Судя по описанию в сети, они служили образовательным целям, но я сильно сомневался, что рудники Рави Хирала выглядят подобным образом. В особенности после того, как над ними поработают боты-шахтеры. Клиенты были на платформе у стойки администратора, рядом с ограждением искусственной расселины. Сидели на круглой кушетке без спинки, похожей скорее на украшение, чем на мебель. Я присел на корточки перед ними. «Они хотят нас убить», — сказала Рами. «В очередной раз», — добавил я. Рами прикусила губу. «Я верю твоим словам про шаттл. Я верю», — сказала Рами. «А теперь и точно знаешь», — сказал я. Но я понял, что оно имело в виду. Знать о чем-то и видеть это собственными глазами — совсем не одно и то же, даже для автостражей. Мару потерла глаза. «Какие же мы идиоты! Плейси не собиралась менять наши премиальные на файлы». «Точно», — согласился я. «Ты была права», — сказала Рами. Похоже, Мару это еще больше расстроило. «Мне этого так не хотелось. Мы в полной заднице», — уныло произнесла Тапон. Рами обняла ее за плечи. «Мы живы». Оно посмотрело на меня. «Что будем делать?» «Я выведу вас отсюда», — ответил я.